Глава 33. Артур. Я паркуюсь. Ева, придерживая мои штаны, выбирается из машины. «Иди, я возьму твои вещи», — говорю я. Пытаюсь запихать одежду и сумочку Евы в свою вместительную спортивную сумку. Сверху, как назло, оказывается кружевной лифчик. Блин, почему мой дурацкий организм так бурно реагирует на этот предмет одежды? Я взрослый мужик. Повидал лифчиков на своем веку. Конечно, не сотни, и уж тем более не тысячи. Тем не менее, достаточно. Но сейчас это дерзкое тонкое кружево, которое я боковым зрением видел на прекрасных зефирках, становится причиной того, что вся кровь моего организма сосредотачивается в одном месте. Туда же стекают и мозги. Хорошо, что в руках у меня сумка и ворох одежды. Ева семенит передо мной. Она закатала рукава моего пиджака и держится за штаны, чтобы они не упали. И все равно она не выглядит комично. Она секси. В любой одежде. И тем более без нее. Я хочу ее. До предательской дрожи пальцев. До острых разрядов тока по всему телу. Я никогда никого так зверски не хотел. Ева. Меня обволакивает запах Артура. На мне его футболка, штаны и пиджак. И я теперь пахну мужчиной. И, как ни странно, мне нравится этот запах. «Ключ в сумке», — говорю я, когда мы подходим к моей двери. Артур выуживает мою сумочку из вороха вещей. За нее зацепился лифчик. Я вожусь, судорожно отцепляя его. Блин, как неловко-то. Но по сравнению с той неловкостью, которую я испытала через минуту, это была полная ерунда. Я отодрала лифчик и сунула его в карман. Достала ключи из сумочки и начала вставлять их в замочную скважину. И в этот момент с меня сползли штаны Артура. Да не просто сползли, а свалились ниже колен. От неожиданности я уронила ключи и сумочку и резко наклонилась, чтобы вернуть штаны на место. Только потом до меня дошло, что Артур стоит сзади, и мой наклон выглядел для него очень живописно. «Блин!» Я чувствую, что краснею. Просто заливаюсь краской по самые брови. Краем глаза смотрю на Артура. А ему хоть бы что. Стоит не шевелится. Держит перед собой спортивную сумку. Странная какая-то у него поза. Но и у меня не лучше. Я вцепилась в штаны, боюсь их отпускать. Шнурку на талии больше не доверяю. Он в любую секунду может развязаться. Неловкая пауза длится... Не знаю, сколько. Наверное, всего несколько секунд. Но кажется, что вечность. «Открывай дверь», — произносит Артур каким-то деревянным голосом. «Мог бы помочь», — бурчу я. «Например, поднять ключи». «Сама справишься». «Грубиян. Стоит, держит свою дурацкую сумку. Нет бы помочь девушке в трудной ситуации. Но упрашивать его я не собираюсь. Сама справлюсь». Придерживая штаны, я поднимаю с пола ключи, открываю дверь и вхожу. Артур копается на лестничной клетке. Поднимает мою сумочку. Как-то слишком долго. Но все же он входит вслед за мной. И сразу начинает командовать. «Быстро в душ! В горячий!» Сама бы я ни за что не догадалась. Опять он обращается со мной, как с малым ребенком. Реально бесит. «Может, еще спинку потрешь?» Язвительно спрашиваю я. «Нет», — отвечает он. Идет к пограничной двери, поворачивает торчащий в двери ключ и удаляется к себе. «Принесу мед и шерстяные носки», — слышу я его удаляющийся голос. И закрываюсь в ванной. Когда я выхожу, согревшаяся, распаренная и красная как рак, Артур хозяйничает на моей кухне. Он уже заварил чай, поставил на стол мед, еще и каких-то котлет притащил. В контейнере. «Котлеты с медом?» — улыбаюсь я. «И с шерстяными носками». Артур кивает на носки, лежащие на стуле. «Шерсть не люблю. Обойдусь без них». «Надевай носки и пей чай». «Я же вспотею. Тебе нравятся потные женщины?» «Ты не женщина», — выдает Артур. «Кто я, по-твоему?» «Мелкая, вредная коза». Он произносит это как-то ласково. Я даже не сильно обижаюсь. Иду в комнату, надеваю хлопчатобумажные гольфы и уж поверх них натягиваю носки Артура. Они огромные, как валенки, слетают с моих ног. Ходить я в них не смогу, но сидеть вполне. «И куда ты ходишь в шерстяных носках?» — спрашиваю я, сидя на стуле и вытянув ноги. «Никуда», — отзывается Артур, — и наливает мне чай. «Тогда зачем они тебе?» «Их мама связала», — произносит он каким-то странным глухим голосом. «А где она живет? В нашем городке?» Он молчит, а потом отвечает еще более глухо. «Она умерла». «Ух!» — вырывается у меня. Горло сдавливает спазм, на глаза наворачиваются слезы. «Это так ужасно! Потерять маму! Я не знаю, что сказать. Я чувствую острую жалость и глубокую печаль, и почему-то вину. Извини, — выдавливаю я, — я не знала. Тебе не за что извиняться, это было много лет назад. Но тебе же все еще больно?» «Конечно, но это привычная боль. Не переживай за меня, я большой мальчик, пей лучше чай». Я опускаю глаза и смотрю на шерстяные носки. Почему он дал их мне? Это же память о маме. Он берег их столько лет. Мне хочется вскочить и погладить печального Артура по голове. Пожалеть его, успокоить. Он сейчас действительно очень печальный. Никогда его таким не видела. Возможно, ему это не понравится. Точно не понравится. Я его знаю. Наорет на меня, но я все равно это сделаю.